Номер 45. Минное поле. Владимир Владимирович, вы, сидя в Кремле, без малого 3 часа говорили «халва, халва, халва». У многих, наверное, во рту стало сладко. Народ очень удобный. У Кашпировского перед телевизором раскачивались, считали, что лечатся. Теперь перед вами сидят, думают, что богатеют. Впечатление вы произвели отличное, крепкий, умеющий запоминать много цифр, нет сомнений, вас хватит еще на 3-4 срока. Несмотря на обилие конкретных процентов и чисел, в основном рублевых, ваши ответы звучат уклончиво. Вас спросили, останетесь ли вы на 3-й срок, вы ответили. Я свою задачу в этом смысле вижу не в том, чтобы вечно сидеть в Кремле и чтобы, знаете, на экранах телевизоров и по первой, и по второй, и по третьей программам все время показывали одну и ту же физиономию. Я свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для развития страны на длительную перспективу, с тем, чтобы к руководству страной пришли молодые, грамотные, эффективные управленцы. Поэтому никаких резких изменений в законодательство, прежде всего в Конституцию Российской Федерации, вносить, считаю, нецелесообразным. Но что касается меня лично, то, как военные люди говорят, я свое место в строю найду. Владимир Владимирович, вас спросили про 2008 год. А вы отвечаете насчет «вечно». Неясно, сколько лет вы собираетесь создавать условия для развития на длительную перспективу. Вы вроде бы обещаете не вносить резких изменений в Конституцию. Похоже, что не резкие будут. Кто определит степень резкости? «Свое место в строю найду», — говорите вы. «Еще не нашли? Или не хотите раньше времени раскрывать карты?» После успешного руководства России надо идти на повышение, возглавить что-то более мощное. «Газпром?» Если вы не останетесь на 3-й срок, кто ваш преемник? Если он есть, хорошо бы нам узнать его сейчас, присмотреться к нему за оставшиеся 2 года. Если такового нет, значит, за 6 лет президентства около вас так и не появилось достойного. Вас спросили про Чечню. Вы ответили, что возлагаете надежды на предстоящие там выборы. О том, что там продолжается война, что ежедневно гибнут наши солдаты и офицеры, ни слова. За последние годы там было много выборов. Что толку? Вас спросили о беспризорниках. Вы сказали, у нас существует программа решения этого вопроса, будут выделяться соответствующие средства и ресурсы, в том числе на укрепление приемных семей, хотя здесь у меня очень много вопросов и по укреплению института по усыновлению, укреплению детских домов. Все это планируется, и мы, конечно, это будем делать. Что это вы будете делать? Укрепление детских домов очень выгодно для чиновников. На каждого сироту государство выделяет много денег. Чем больше сирот, тем можно больше украсть. Поэтому воры изо всех сил препятствуют усыновлению. Укрепление детских домов исключает укрепление приемных семей. Вся страна гудела из-за гибели в Америке 2 усыновленных детей из России. Усыновление иностранцами российских детей практически остановлено. Там погибли 2 из 100 тысяч. У нас гибнет чуть ли не каждый 10-й сирота. Тысячекратная разница. Вас не смущает? Вы не сказали, где Басаев. Вы не сказали, почему не уволены те, кто уже 10 лет, считая с Буденновска, не может поймать Басаева. Неужели из миллиона задавших вопрос никто об этом не спросил? Неужели вас не спросили, считаете ли вы, что в России нет людей умнее и честнее, чем нынешние министры? А если такие есть, почему они не министры? Вы сидите в Кремле. Люди стоят на площади. Толпы людей с непокрытыми головами, спасибо, что не в декабре, как в прошлые разы. Зачем они стоят часами? Зачем стоят десятки людей, хотя известно, что вопрос разрешат задать кому-то одному? Для вас люди как минное поле, или вам показывают его в стереотрубу, первый и Россия, а ее легко направить в приятную сторону. Или впереди саперы с металлоискателями всех прозванивают, просвечивают, ощупывают и обнюхивают собаками. Иногда ваша замученная охраной жизнь даже вызывает сочувствие. Бесконечная езда по заграницам, встреча с канцлерами и президентами — такая скука! А тут еще народ. Но у короля много забот, но самая тяжкая из них — это обязанность всех выслушивать и всем отвечать. Это Владимир Владимирович говорил Дон Кихот Санчо Пансе, чтобы тот не очень стремился к высоким должностям. Дон Кихот, который мечтал только о справедливости, только о том, чтобы защитить всех несчастных, говорил о тяжкой обязанности. Ему в голову не приходило, что всю эту заботу можно изображать в эфире. 29 сентября 2005 года.